Владимир Сорокин. Сон. Будуар императрицы повидал немало на свою. 9 февраля 2028 года от Рождества Христова государыня заснула в 6 часов 17 минут по московскому времени в своих кремлевских хоромах в розовой опочивальне. Ей приснился сон. Голая, но в туфлях на высоких каблуках, она входит в Кремль через Спасские ворота. Стоит солнечный, теплый, даже жаркий день. Кремль идеально освещен. Он сияет белизной на солнце так, что слепит глаза государыни. Но интенсивное сияние это чрезвычайно приятно. Оно бодрит, наполняет тело радостью. Государыне очень хорошо. В Кремле все белое-пребелое. Не только стены и здания, но и привычная брусчатка под ногами тоже белая, искристая, переливающаяся на солнце. Брусчатка скрипит под каблуками государыни. Государыня ступает по ней, с каждым шагом ощущая, как молодеет. Наливается силой и здоровьем ее тело. Она чувствует, как колышущаяся при каждом шаге грудь подтягивается, делаясь упругой, молодой. Она трогает свою грудь, касается сосков, дивно твердеющих при каждом новом шаге. Каждый шаг доставляет ей все большее и большее удовольствие. Чувство возвращающейся молодости наполняет тело несказанным восторгом. Государыне очень, очень, очень приятно идти, идти, идти по этому пустому, белому, залитому горячим солнцем Кремлю. Она понимает, что Кремль совершенно пуст. Здесь нет никого. Ни караула, ни стрельцов, ни кремлевского полка в казармах, ни бояр, ни казначеев, ни стольников, ни кравчих, ни стряпчих, ни постельничих, ни ключников, ни стременных, ни скотников, ни писарей, ни палачей, ни сторожей, ни дворников, ни привратников, ни предверников, ни слуг, ни шутов, ни приживал, ни приспешников, ни священников, ни монахов, ни пономарей, ни диаконов, ни дьяков, ни дьячков, ни даже привычных нищих на этой ослепительной паперти соборной площади. Государыня идет по Кремлю, обозревая его и трогая себя. Сердце ее бьется радостно и оглушительно. Ей так хорошо, что она постанывает от радости при каждом шаге. Стоны становятся все громче. Государыня начинает издавать резкие и восторженные звуки. Отразившись от ослепительно белых кремлевских стен, вскрики возвращаются к ней в виде причудливого эха. Она вскрикивает и взвизгивает все сильнее. И вдруг обнаруживает в себе удивительную новую возможность, чудесный дар, проснувшийся в теле. Ее помолодевшее, подтянувшееся горло может петь. Да и как петь? Не просто, как все поют, а мощно, высоко, чисто, беря любые ноты. Государыня пробует свое обновленное горло, заставляя его издавать самые причудливые звуки. Горло повинуется ей, голос ее звенит в Кремле. Мощь и чистота собственного голоса потрясает ее. Она плачет от радости, но быстро приходит в себя, наполняясь гордостью и осознанием собственного величия. Она никогда не умела и не любила петь, поэтому не знает до конца слов ни одной песни, ни одного русского романса. Она любила, когда поют другие, особенно молодые и красивые мужчины в военной форме. Ступая по белой брусчатке, государыня вспоминает обрывки песен, оперных арий и романсов, поет их в полный голос, сотрясая стены кремлевские мощью и чистотой своего голоса. Обрывок одного романса надолго застревает у нее в горле. Она начинает петь его, непрерывно варьируя на разные лады. «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло, я поцелуями покрою уста и очи и чело». Распевая эти слова, она все идет и идет по белому Кремлю, молодея и радуясь. Видит великие русские реликвии, царь-колокол и царь-пушку. Проходит мимо царя-колокола, трогая его сверкающую белую поверхность. Царь-колокол резонирует, отзываясь ее песней. Голос государыни гудит и звенит внутри царь-колокола. Она идет дальше. Замечает, что даже голубые ели кремлевские теперь тоже ослепительно белы. Она подходит к ним, трогает твердую, бело-искристую резную лапу ели, идет к царь пушке, поет, поет, поет, и огромное жерло царь пушки отзывается, звенит, ревет на все лады. Она кладет свои помолодевшие руки на белую царь-пушку, и вдруг ясно осознает, что все в Кремле — стены, соборы, государевы хоромы, мостовая, ели и царь-пушка — все это сделано из прессованного, какого-то особенно невероятно чистого кокаина. Именно этот необычный, как бы небесный кокаин и омолодил ее тело. Она лижет царь-пушку, чувствуя всю прелестную мощь этого вещества. Сердце ее бьется так, что готово выпрыгнуть из грудной клетки. Государыню начинает трясти от возбуждения, нарастающего, как волна. Стройные молодые ноги ее дрожат, упругая грудь колышется, дыхание распирает грудь. Она лижет и лижет пушку, суча ногами. Язык ее сладко немеет, слезы текут из глаз, руки трогают тело, тело ее молодо и обворожительно. Она с восторгом трогает свое тело, все изгибы его, все выступы и продолговатости, гладит теплую шелковистую кожу, холит каждую ложбинку, сжимает грудь, пьянее все сильнее. Ей ужасно хочется кончить, прижавшись к божественному веществу, но выступы царь-пушки жестки и неудобны. Она замечает рядом пирамиду из белых ядер. Три ядра внизу, одно сверху, громадные ядра, которыми давным-давно стреляла царь-пушка. Дрожа от нетерпения, она влезает на эту пирамиду, садится на ядро, сжимает его ногами, прижимая свой бритый, очаровательный лобок к искристо-белому, прохладному ядру, хватается за это большое ядро руками, прижимаясь к нему все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, и кончает. Государыня проснулась. Открыла полные слез глаза. Рядом с ложем стояла служанка. «Что?» — хрипло спросила государыня, приподняла голову и, тяжело вздохнув, откинулась на подушке. Служанка молча отерла ей глаза платочком. «Ой, боже мой!» — произнесла государыня, тяжко дыша. «Скинь!» Служанка откинула с нее пуховое одеяло. Государыня лежала в розовой под цвет спальни полупрозрачной сорочке. Спящая в ее ногах левретка встала, зевнула, отряхнулась, завиляла тонким хвостом и, потянувшись, пошла по постели к лицу хозяйки. Государыня лежала, тяжело дыша. Большая грудь ее колыхалась в такт дыханию. Левретка подошла к ее лицу, стала лизать нос и губы. «Отстань», — отпихнула ее государыня. Левретка спрыгнула с кровати, побежала в открытую дверь, ведущую в ванную комнату. Государыня заворочилась, тяжко дыша, стараясь сесть. Служанка подхватила ее под полную белую руку, помогая. Стала подкладывать под спину подушки розового шелка. Государыня села, откинувшись на холмик из подушек, развела полные белые ноги, подняла расшитый кружевами подол сорочки, провела рукой по гладко выбритой промежности, поднесла к лицу. Ладонь была мокрой. Государыня показала ладонь служанке. Вот. Служанка скорбно качнула русой аккуратно причесанной головкой, приняла государыневу длань, стала деликатно обтирать ее ладонь платочком. «А все потому, что третью ночь уже одна сплю». Служанка сочувственно качала головой. «Ах!» — громко выдохнула государыня и посмотрела в расписной потолок. На потолке в облаках боролись за чье-то пылающее сердце пухлявые амуры. Левретка вбежала в спальню, вспрыгнула на кровать, стала лизаться. Государыня обняла ее, прижала к своей колышущейся груди. «Коньяку». Служанка быстро наполнила стоящую на резном столике рюмку из хрустального графина, поднесла на золотом блюде с уже нарезанным и посыпанным сахарной пудрой ананасом. Государыня выпила залпом, сунула в рот кусочек ананаса и зажевала полными губами. Служанка стояла с подносом, со сдержанным обожанием, глядя на госпожу. «Дай-ка мне...» — государыня поставила пустую рюмку на поднос. «Маслинку?» — спросила служанка. «Да нет, это...» Государыня взяла еще ананаса, пошарила по спальне влажными черными глазами. «Табачку нюхнуть изволите?» «Да нет, ну это...» «Мобила?» «Да, Набери-ка мне комягу». Служанка взяла со столика золотое мобило в форме рыбки с большими изумрудными глазами. Набрала. Мобила ответила переливчатым перезвоном. Рыбка выпустила изо рта голограмму. Холеное, озабоченное лицо комяги в кабине Мерина. Держа роль, комяга склонил голову с завитым позолоченным чубом. «Слушаю, государыня». «Ты где?» — спросила государыня, жуя ананас. «Токмо что из Тюмень прилетел, государыня. Еду по Киевскому тракту». «Лети сюда, мухой». «Слушаюсь». Голограмма исчезла. «Пора ведь, а?» — рыгнув, государыня посмотрела на служанку. «Пора, государыня», — с тихим восторгом произнесла та. «Пора, пора». Государыня заворочилась, сбросив с груди левретку. Служанка подставила руку. Государыня оперлась, встала. Встряхнула черными густыми кольцами, рассыпавшимися по плечам волосами. Потянулась полным телом, застонала, морщась взялась за поясницу. Шагнула к зашторенному окну, коснулась пальцем розовых штор. Шторы послушно разошлись. Государыня увидела в окно сквер с голубыми елями и снегом на них. Архангельский собор, часть соборной площади с нищими и голубями, стрельцов в красных шинелях и со светящимися синими алебардами, стражников с булавами, монахов-просителей с железными торбами, юродивого совоську с дубиной. Поодаль, за белым углом Успенского собора, виднелась черная чугунная царь-пушка. Рядом с ней, на фоне снега, чернела пирамида из ядер. Государыня вспомнила белое, гладкое, прохладное ядро и коснулась ладонью своего теплого живота. «Пора», — произнесла она еле слышно и щелкнула ногтем по пуленепробиваемому стеклу. Владимир Сорокин. Сон. Текст читал Владимир Князев.